Глава 58. Последние декорации квеста. Павшука засунули на заднее сиденье салона. Странно, но кормщик не садился в машину. Он о чем-то перекинулся в полголоса со Спасом, затем скрылся в одном из проходов мрачных катакомб. Истекло минут 5, и отец Серапион сел за руль ландровера. Завел мотор. Журналист увидел брошенный на заднем сиденье женский пиджак и женский черный парик. В руках у Спаса оказался пульт. Он нажал на кнопочку, и джип, слегка вздрогнув, стал медленно подниматься на массивной платформе вверх. Одновременно над ними начал открываться потолок. Владимир, ошеломленный скачками событий, только сейчас сообразил, что ему в голову не пришла простейшая мысль, как машина очутилась под землей. Потолок постепенно раскрывался, и вот уже джип вынырнул на свободу. Приглядевшись внимательнее, журналист понял, что над подземным помещением находилась заброшенная с советских времен весовая. Именно платформа весов являлась потолком зала внизу, и две ее створки автоматически разъезжались в стороны. Журналист окинул взглядом местность. К сожалению, вокруг все различалось с трудом. И причина была не в сумерках, а в сгущавшемся мраке. Небо заволокло темно-синим покрывалом туч. Вдалеке шумел от сильного ветра перелесок. Была ли это волчья гряда, трудно сказать. Рядом с машиной возвышались полуразрушенные постройки, за которыми простирались заброшенные поля. «Тут не сбежишь», — уныло подвел итог Владимир. Лендровер начал медленно съезжать с платформы. И вдруг прямо по глазам резанул ослепительный свет. Павшук крепко зажмурился, а священник, приостановив машину, прикрыл левой ладонью лицо. Из темноты раздался металлический голос громкоговорителя со знакомыми уже предупреждениями. «Внимание! Вы окружены! Сопротивление бесполезно! Выбрасывайте оружие и выходите по одному!» Судя по всему, это была та самая третья группа СОБРа. Спас тихо сплюнул. Этот дьявол во плоти отлично знал приемчики бывших товарищей по оружию и не стал разыгрывать из себя безбашенного Рэмбо. Вместо этого отец Серапион вылез из джипа, открыл заднюю дверь и вытащил оттуда связанного журналиста. Подняв руки, двинулся вперед, прищуриваясь от яркого света. Будто ниоткуда выскочили собровцы и подхватили обоих под руки, поволокли к стоящей недалеко машине. К Спасу и Павшуку подошел, видимо, старший по званию. Посветил им в лицо фонариком и торжествующе спросил: «Попались, голубчики?» «Да я вовсе не этот, не Калугур», — промямлил недоумевающий Владимир. «Может быть, вы меня развяжете?» «Разберемся», — безапелляционно сказал офицер и мотнул головой бойцам. «Кидайте их в машину и поехали в Лещево». Но тут же за их спинами раздался не менее жесткий приказ. «Живо бросаем оружие или всех ухайдокаю!» Павшук узнал голос сообщника-священника. «Вот это финт!» — изумился он со страхом. Спас не зря служил в спецназе. Даже такой поворот событий предусмотрел. Точно, дьявол во плоти. В ту же секунду будто ниоткуда раздался чревовещательный голос отца Серапиона, который подействовал гипнотически на ошарашенных бойцов. «Положите автоматы на землю и отойдите от машины». Собровцы, не понимая, что происходит, были вынуждены подчиниться, положив оружие. Они сделали несколько шагов в сторону. Из густых кустов появился рыжебородый толстяк с пистолетом. Он быстро подхватил лежащий автомат, навел его на бойцов, передав пистолет священнику. Тот приставил оружие к виску Павшука и вполне спокойным голосом предупредил: «Если кто двинется, убью его». Отец Серапион толкнул корреспондента в чрево микроавтобуса, резво забежал с другой стороны и сел на водительское место. Следом за Владимиром в машину нырнул отступающий с автоматом седобородый толстяк. Микроавтобус рванул с места. В то же мгновение собровцы кинулись к оружию. «Стрелять по колесам!» — закричал офицер. Однако открытый по машине огонь не дал результатов. Захваченный транспорт быстро удалялся, виляя из стороны в сторону.